чтобы восплакать плачем по Богу, должен удалиться от мира и человеков, умереть для мира и человеков, по сердцу и уму соделаться одиноким. Оставление всех попечений поможет тебе приблизиться к ограду безмолвия. Если не будешь вменять себя, то вселишься в него. Если же умрешь для всякого человека, то сделаешься наследником града и его сокровищ», сказал великий Варсонофий иноку, которого он приуготовлял к безмолвию и отшельничеству в гробе келии, этом возлюбленном жилище молитвенного плача. Ответ 38. Иудеи, находившиеся в плену и работе у вавилонян, изображают собой произвольные скорби, то есть лишения и подвиги телесные, которым подвергает себя инок с целью покаяния, также скорби, попускаемые ему промыслом Божиим во очищение грехов. Духовный вождь подвигов, плач, посылает к ним с развалин Иерусалима, на которых он безмолвствует в одиночестве, послание. В послании возвещает он пленникам, по прошествии срочного времени, освобождение. Для горького плача есть свой срок, и для чаши горестей, произвольных и невольных, есть своя мера. Определяются эти вес и мера Богом. Святой Исаак Сирский, слово 65. Как и святой Давид сказал: «Напитаешь нас хлебом слезным, и напоишь нас слезами в меру. Напитаешь ты нас точно хлебом слезами, напоишь слезами нас вдоволь». 79 Псалом, стих 6. «Ибо ты положил еси слезы моя пред тобою, как средство очищения во обетовании твоем, помилование и спасение. Дороги тебе слезы мои по обетованию твоему». 55 Псалом, стих 9. «Были дни, в которые быша слезы моя мне хлеб день и ночь. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь». 41 Псалом, стих 4. «За ними последовали дни, в которые, соответственно предварившему множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою. При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твои услаждают душу мою». 93 Псалом, стих 19. «Внегда возвратите Господу плен Сионь, быхом яко утешени. Тогда исполнишеся радости уста наша и язык наш веселье. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья и язык наш пение». 125 Псалом, стихи 1 и 2. «Ты же не убойся, рабе мой Иакове», возвещает вдохновенный Иеремия от лица Божия избранному народу, которому попущен был за грехи его плен в Вавилоне. «Не устрашайся, Исраилю! Себо аз тебе спасено сотворю издалеча, и семя твое от земли пленения их. И возвратится Иаков, и почиет, и благоуспеет. Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль. Ибо вот, я спасу тебя из далекой страны, и семя твое из земли плена их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его». Книга пророка Иеремии, глава 46, стих 27. Скорби и болезни покаяния заключают в себе семя утешения и исцеления. Это таинство открывается плачем ученику его. Все иноки, очистившиеся от грехов, очистились плачем, и все, достигшие христианского совершенства, достигли его плачем. Особливо это делание развито было между многочисленными безмолвниками Нижнего Египта, в пустыне Скита, в горе Нетрийской, в кельях и в других уединенных местах. Оно лики и полки иноков притворило в лики и полки ангелов. Когда основатель иноческого жительства в пустыне Скитской, преподобный Макарий Великий, которого и прочие пустынножители признавали отцом отцов, достиг глубокой старости, то иноки горы Нетрийской, весьма близкой к Скиту, просили его, чтобы он прежде отшествия своего к Господу посетил их. Макарий пришел на гору. Множество иноков, безмолвствовавших на ней, встретили его. Они просили у него назидания. Макарий, прослезившись, сказал: «Братья, восплачем. Очи наши да проливают слезы до отшествия нашего туда, где наши слезы будут сжечь наши тела». Все заплакали, пали на лица свои и сказали: «Отец, молись за нас». Алфавитный Патерик и достопамятные сказания, глава 33. Из своего дара слез святой наставник святых древних иноков произнес краткое учение о слезах, совокупив в нем все учение о монашеской жизни. Слышатели явлением своего дара слез выразили, что они поняли значение и обширность учения. Многих слов тут было не нужно. Слезный дар – это осенение благодати Божией, наиболее посещает подвижников во время внимательной молитвы, будучи обычным плодом ее. Иным приходит он во время чтения, другим – во время какого-либо труда. Так преподобному Кириллу Белоезерскому приходили слезы во время занятия в монастырской кухне. Смотря на вещественный огонь, он воспоминал неугасимый огонь вечной муки и проливал слезы. Кирилл, полагая, что в безмолвии умиление его усилится и слезы умножатся, желал уединиться в келье. По смотрению Божию обстоятельства доставили ему желаемое. И что ж, с устранением причины, возбуждавшей умиление и слезы, оскудели слезы, и Кирилл просил настоятеля возвратить его к огню монастырской кухни. Четиеменей, 9 июня. Святые отцы повелевают пребывать в том делании, в котором приходят слезы. Потому что слезы – плод, а цель монашеской жизни – достижение плода тем средством, которым благоугодно Богу доставить плод. Преподобный Феодор Янацкий сказывал, что он знал инока, безмолвствовавшего в келии и имевшего рукоделием плетение веревок. Когда этот инок сидел и плел веревку, занимаясь умную молитвою, то приходили ему слезы. Тогда он вставал для молитвословия, но при этом слезы прекращались. Брат садился и принимался за веревку, сосредоточивая в себе мысли, и слезы опять приходили. Равным образом, когда он сидел и читал, приходили слезы. Он вставал на молитву, и слезы немедленно прекращались. Только что он снова принимался за книгу, слезы возвращались. По поводу этого преподобный сказал: «Справедливо изречение святых отцов, что плач – учитель. Он научает всякого человека тому, что ему полезно». Алфавитный Патерик. Преподобный Феодор Янацкий говаривал: «Всяк грех, его жаще сотворит человек, кроме тела есть, а блудяй во свое тело согрешает. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 18. «Потому что из тела источается скверна, оскверняющая его. Так и всякая добродетель, кроме тела есть, а ежедневно плачущий очищает и тело, потому что слеза, истекающая сверху, омывает тело от нечистот его». Алфавитный Патерик. Истинно кающийся признает, по словам святого Иоанна Лествичника, каждый день, в который он не плакал, потерянным для себя. Хотя бы в течение его он и сделал что доброе. Слово 5, глава 33. «Какое бы возвышенное жительство ни проходили мы, но если не стяжали сердце сокрушенного, то это жительство притворное и бесплодное. Подобает, истинно подобает осквернившимся после бани паки бытия, после святого крещения, очистить свои руки постоянным огнем сердца и милостью Божией». Слово 7, глава 64. «Не будем мы обвинены, о друзья, при исходе души нашей из тела, что мы не были чудотворцами, не были богословами, не имели духовных видений, но непременно воздадим Богу ответ за то, что не плакали непрестанно». Слово 7, глава 70. То есть не пребывали в постоянной спасительной печали о согрешениях и греховности наших, Хотя плач почти всегда увенчивается более или менее обильными слезами, но некоторые подвижники, как видно из утешения, которое произнесено для них святыми отцами, томятся или в течение всего подвига своего, или в течение значительного времени под гнетом плача, не получая слез для отрады и прохлаждения. Да ведают они, что сущность покаяния заключается в смирении и сокрушении духа нашего. 50-й Псалом, стих 19. Когда дух восплачет по причине смирения. Плач духа при недостатке телесных сил для выражения телесными подвигами и действиями действующего в душе покаяния заменяет собою все телесные подвиги и действия, а между ними и слезы. Аминь. Святой Исаак Сирский, слово 59. Лествица, слово 7. Преподобный Нил Сорский, слово 8.